«Ну да», – благодушно промурлыкал Макс. «А где нам еще жить? Я свою комнату бывшей жене оставил, так что поживем тут, в тесноте, да не в обиде. А ты с какой целью интересуешься?» И он обратился к Лидочке. «Беги, зайка, поиграй пока, а папа сейчас придет». Весело подмигнув мне, Лидочка пулей унеслась по коридору, а Гвоздик так и продолжал понуро стоять, вперев взгляд в свои дырявые носки. «Я это пойду, наверное», – промямлил он. «Поезд у меня скоро, уже», – фальшиво расстроился Макс. «Жалость-то какая, так быстро, даже не пообщались толком, не познакомились. А я уж было хотел тебе на кухне ночью постелить. Там, правда, тараканы иногда бегают, но это ничего, лучше, чем на вокзале, правда». Через 5 минут о недавнем присутствии бывшего Дашиного супруга в квартире напоминали только неаккуратно почищенные клубни, валяющиеся на кухонном столе. «Я так и не решилась пустить их в блюдо для гостей». «Ладно», — довольно сказал Макс, потирая руки. «Обязательная программа выполнена». Как-то быстро он свинтил, даже подмога не потребовалась. «Ты не против, что я Иру с Лехой позвал и еще парочку крепких ребят? Они через полчасика подгрести должны. Я, если честно, думал, что твоего бывшего целой компанией парней выпроваживать придется. А видишь, как быстро обернулись. Даже без вызова участкового обошлось». «Да нет, конечно», — весело отозвалась я, довольная тем, что спектакль, устроенный для бывшего Дашиного супруга Никиты, удался. «У меня будто камень с души упал. Пойдем в комнату, всех накормлю, напою». Глава 16. Незаметно, в учительских хлопотах и заботах, пролетел еще один месяц, и наступил холодный ноябрь. Стало совсем скучно и грустно. Ноябрь, признаться, самое нелюбимое мною время года. Вроде и пора золотой осени, воспетая Пушкиным, прошла, и зима еще не наступила. Этакое грязное межсезонье, которое в Москве переносится гораздо легче. Небо в Ленинграде, мутно-серое, под ногами, грязь. Лишний раз даже выходить из дому не хотелось. Спору нет, Петербург, он же Ленинград, самый красивый город мира, только не в ноябре. А если быть совсем уж честной, то я, будь моя воля, добровольно отправлялась бы в спячку с ноября по март, чтобы не видеть всей этой серости. Световой день сократился до нескольких часов, и я, по уши загруженная работой, едва успевала увидеть кусочек светло-серого неба, улучив минутку для прогулки во время обеденного перерыва. Кажется, теперь я начала понимать, почему большинство начальников мужчин, или седые, или лысые. Посидеть и полысеть при такой нагрузке и ответственности – плевое дело. Я, признаться, и сама нет-нет, да и осматривала собственную шевелюру на предмет наличия седых волос. Пока, тьфу-тьфу, все было в порядке, и моя грива меня вполне устраивала. В школе все более-менее налаживалось, и я сама не заметила, как постепенно вошла в роль завуча. Велена Марковна, по всей видимости, получила хороший жизненный урок и перестала цепляться к ученикам не по делу. Костю же она предпочитала вежливо не замечать, даже на уроках ни разу не вызывала. Парень, безумно довольный тем, что от него наконец отвязались, молча сидел на задней парте с той же длинной прической и читал параграфы. Историю с ушами школьники обсуждали еще где-то пару недель, а потом все забылось, даже прекратились паломничества желающих посмотреть чудо чудное, заграничные ушные протезы. Случилось новое ЧП, пятиклассник Илья, которому я недавно одолжила ботинки, на спор съел 5 шоколадок «Аврора» и угодил в медпункт, мигом покрывшись крапивницей с головы до ног. У него открылась аллергия, а посему тема для школьных сплетен разом поменялась. Впрочем, все обошлось. Медсестра Томочка, в очередной раз ничему не удивившись, встретила бедолагу в медпункте, сделала ему промывание желудка, угостила пионера антигистаминным и отправила домой. С тех пор у Ильи, кстати, напрочь пропала тяга к сладкому. Даже при виде простецких ирисок золотой ключик он морщился. Надо сказать, что кое-какие перемены в жизни Кости Заболотного, вмиг ставшего школьной легендой, все же произошли. Решив помочь влюбленной в него соседке по парте, которую Костя абсолютно не замечал, я как-то раз случайно закрыла их вдвоем в классе часа на два. В этот день им обоим выпало дежурить. Что у них там произошло, я не знаю. Может быть, за 2 часа общения вспыхнула какая-то искра или еще что, но со следующего дня Костя и его соседка были неразлучны, а чемпионка по гиревому спорту Мила теперь ходила мрачнее тучи, ей ничего не обломилось. Я же, в свою очередь, была очень довольна, что помогла будущей свекрови. К наивной улыбчивой девочке с косичками, которая со временем превратилась в полную интеллигентную даму, маму моего будущего супруга, я относилась с огромной симпатией. Свекровь никогда не лезла в наши отношения с Гошей, не заявлялась на порог, не устраивала проверок, не учила жизни и не заявляла. А вот у нас в СССР трава была зеленее, вода жиже, а арбузы слаще. Вместе со своим мужем Константином Петровичем, в 20-х годах 21 века уже ставшим солидным грузным мужчиной, она перебралась из городской квартиры на дачу и зажила там в свое удовольствие. Неожиданно нарисовавшийся на горизонте мой бывший супруг Никита Гвоздик так же быстро пропал, как и объявился. Наверное, он впечатлен был внушительным ростом и солидной густой бородой моего жениха Макса. Тот на прощание придержал героя-любовника за локоток в прихожей и ласково, не повышая голоса, сказал: «Еще раз возле Даши увижу, бобо будет, понял, поэт, и морду тебе разукрашу». Профукал женщину, отвянь, в Москве себе девок ищи, им свои памфлеты читай, понял, понял, пискнул еще не так давно бравый и наглый бывший супруг, вырвал руку, подхватил сумку и был таков, готово поспорить, что путь от моего дома до московского вокзала он проделал со скоростью мирового чемпиона по бегу Усейна Болта, наверное, опасался, что Макс его догонит и исполнит обещанное. Еще с недельку я приближалась к дому с опаской, не объявится ли где неподалеку этот Гвоздик. Из нашего непродолжительного общения я сделала вывод, что он, тот еще наглец. Если бы не Макс, пришлось бы мне целую неделю делить с бывшим супружником свою служебную комнатку, пока тот скрывался от спекулянтов. Однако все было спокойно, назойливого бывшего и след простыл. Наверное, сейчас в Москве где-нибудь сидит смирненько на хате у какого-нибудь своего друга и высунуть нос боится. Связываться со бандитами – дело опасное, те за потерянный товар и башку проломить могут. А полтыщи деревянных в 75-м году – большие деньги, несколько месячных зарплат рядового советского труженика. Надо отдать должное моему товарищу Максу. Вел он себя крайне деликатно. После того, как мы погудели у меня дома вместе с Ирой и Лехой, который к тому времени уже стал ее мужем, и еще парочкой каких-то незнакомых ребят, он не стал пытаться выйти из френд-зоны, а продолжил относиться ко мне просто как к хорошей подружке. Мы иногда по-простецки забегали друг к дружке в гости, ходили в кино, а недавно сбылась моя давнишняя мечта, которую я не успел осуществить во время своего прошлого путешествия. Я, потягивая коктейль вместе с Зингером в Сайгоне, увидела самого Гребенщикова. «Это Гребень», небрежно махнув рукой, сказал Макс, когда, спев пару песен, будущий легендарный исполнитель, одетый очень оригинально, в большую рубашку на манер балахона и с фенечками на шее и руках, присел к нам за столик. Борис, симпатичный парень с небольшой щетиной и небрежно взлохмаченными волосами, доброжелательно кивнул, ослепительно улыбнулся и пожал мне руку. «Даша», немного смущаясь, сказала я, «тут музыканта кто-то окликнул, очевидно, кто-то из знакомых», и Борис отошел за другой столик. Он сидел, улыбаясь, шутя и непринужденно общаясь с компанией неизвестных мне парней и девушек, а я задумчиво глядела ему вслед. Пройдет 30 и больше лет, и преданные любители аквариума будут приезжать с других городов и даже стран куда угодно, только чтобы послушать своего любимого Гребня. Он, конечно же, постареет, пополнеет, поседеет, успеет несколько раз жениться и развестись, уже постоянно будет носить очки и бандану, но останется таким же легендарным. В нашей коммунальной квартире все было по-прежнему. Лаврентий Павлович по-прежнему трудился в ней и разрабатывал какие-то свои химикаты, в которых я ровным счетом ничего не понимала. По химии у меня в аттестате была тройка, нарисованная учителем из чистой жалости. Хоть убей, но я не понимала, что такое валентность. Антонина Семеновна готовила к выпуску издания своей очередной книги про тайны Ленинграда, Вера с Власом работали, а Лидочка училась в школе и в свободное время беззаботно играла во дворе. Игры дворовой детворы были самые что ни на есть распространенные, знакомые каждому ребенку 70-х. Казаки-разбойники, салки, пятнашки, вышибалы, горячая картошка, съедобная, несъедобная, десяточка – это когда десятью разными способами пытаешься словить мяч, отскакивающий от стены. Пацаны рубились в ножички, чертили на земле круг и с помощью броска отвоевывали себе новые территории. Как ни странно, с ножиками ходили почти все мальчишки, и ни у кого это не вызывало удивления или опасений. А уж полазать по стройке и вовсе излюбленное занятие пацанов. Стройки в нашем районе было навалом. Удирать от сторожа, бегущего за тобой сбитый, конечно, то еще удовольствие, но почему-то пацанов тянуло на стройку, как магнитом. А еще у каждой уважающей себя девчонки имелась резиночка. Нет, не яркая резинка для волос, а самолично сшитая большая резинка, сшитая из маленьких. У меня тоже в свое время была такая резиночка, сшитая из резинок от старых детских колготок. Игра в резиночку требовала определенной физической подготовки, хоть и казалась на первый взгляд простой. Две девочки, стоя на некотором расстоянии друг от друга, держали на ногах резиночку, а третьей предстояло через нее прыгать. После каждого прыжка резиночка поднималась чуть выше. Заденешь при прыжке, уступаешь ход следующий, а сама встаешь держать резинку, и так по кругу. Особо прыгучие девчонки могли подпрыгнуть чуть ли не выше своего роста. Мне, признаться, этого никогда не удавалось. Накатывало, конечно, иногда желание тряхнуть стариной и попрыгать вместе с девочками во дворе, но я, конечно, себя сдерживала. Можно себе представить лица пятиклассниц, когда на прогулке в школьном дворе завуч Дарья Ивановна возжелает к ним присоединиться вместо того, чтобы отчитывать старшеклассников, курящих за школой. Эх, правду, видимо, говорят, нет ни одного ребенка, который не хотел бы снова стать взрослым, и ни одного взрослого, который не хотел бы снова стать ребенком. Правда, с каждым днем все больше холодало, и детворы во дворе становилось все меньше. Вот скоро начнутся настоящие холода, выпадет снег, зальют хоккейную коробку во дворе, наступят каникулы, и настанет пора баталий. Все пацаны от мала до велика стащат с антресолей свои коньки и клюшки, любовно сдуют с них пыль и выскочат во двор играть в хоккей. Мобильных телефонов и планшеты еще не придумали, игровые компьютерные клубы тоже, видоков почти ни у кого нет. О навороченных приставках детвора и не слышала. Поэтому ребятня просто ходила друг к другу в гости, играть в настольные игры, клеить модельки машин и смотреть детские передачи. Лидочка, например, почти ежевечерне забегала ко мне с кружкой чая и пакетом ирисок, запрыгивала на диван, и мы почти до поздней ночи читали с ней тома Сойера, пока сердитая Вера не загоняла девочку домой. Несмотря на то, что сейчас, во время своего четвертого путешествия в СССР, я жила в своем любимом городе, я очень скучала по Москве, катку возле ГУМа, прогулкам по Красной площади, набережной Москва-реки. А как красиво украшали Москву к Новому году. До сих пор нет-нет, да и вспомню, как зимой 56-го года мы с моим тогдашним молодым человеком Ваней выписывали пируэты на катке. Ваня лихо рассекал по льду на мощных норвегах, а я, взяв его за руку, скользила за ним на своих снегурках. Как тепло было в объятиях этого простого заводского парня молоденькой хрупкой Даши. Но это все было больше 20 лет назад. А сейчас я, взрослая, зрелая и вполне самодостаточная женщина с кучей забот, проблем и обязанностей, сосредоточенно шла по Литейному проспекту, направляясь к Мариинской больнице. В эту больницу больше месяца назад попала с переломом наша учительница Власта Матвеевна, строгая, высокая дама, преподававшая алгебру и геометрию. Уж и не знаю, почему, но Власта Матвеевна пользовалась у наших учеников огромным авторитетом. Ее и любили, и уважали, и одновременно боялись. Нет, Власта Матвеевна, в отличие от некоторых советских учителей, никогда не повышала на учеников голос, не обзывала их, не унижала и уж тем более не била указкой по рукам. Однако она могла утихомирить целый класс орущих и дерущихся подростков, попросту строго нахмурив брови. Что же касается оценок, то тут Власта Матвеевна была и строга, и справедлива. Распространенной болезнью многих учителей той поры, любящих ставить двойки по преподаваемому предмету из-за плохого поведения на уроке, она не страдала и оценивала исключительно знания. А когда мой одноклассник Сеня Зайцев заболел и провалялся дома целый месяц во время третьей четверти, Власта Матвеевна ходила к нему домой каждый день после уроков и объясняла сложный материал, чтобы ученик не отстал. Надо сказать, что парень не забыл ее доброту. Сеня, получив по окончании 10 классов золотую медаль, после вручения аттестатов преподнес Власте Матвеевне огромный букет роз и поцеловал руку, невольно заставив строгую учительницу смахнуть слезу. В нашей школе она проработала почти до 2000 года, пока силы ее не оставили совсем, и она не засела дома, выходя оттуда только раз в пару недель. Думаю, что секрет любви к учеников к самой строгой школьной преподавательнице был прост. К каждому ученику вне зависимости от внешнего вида и успеваемости она относилась с уважением и обращалась исключительно на «вы», даже если это был пятиклассник. Порой забавно было наблюдать, как высоченная Власта Матвеевна отчитывает за невыученный параграф какого-нибудь лопоухого малыша, а тот одновременно и стыдится, что не подготовился к уроку, и гордится, что ему выкают. К сожалению, в палату к Власте Матвеевне меня не пустили. «Карантин, лениво жуя яблоко», — сказала мне в регистратуре суровая служащая. «Объявление висит. Читать, женщина, надо. И передачи сейчас не берем. Говорю же, краснуха у нас. Через месяцок приходите». Расстроившись, я уже хотела было идти домой, как вдруг услышала знакомый голос. «Здравствуйте. Мне бы прянику пакет передать». Я обернулась и заулыбалась. «Да неужели мне так повезло?» «Нет, ошибки быть не может». Глава 17. Я стояла, как вкопанная, не имея возможности вымолвить ни слова. Ошибиться было невозможно. Да, это была она, моя любимая бабуля, Клара Ефимовна Пряник, родившаяся в 30-х годах и большую часть жизни прожившая в Петербурге-Ленинграде. Та самая бабушка, с которой у меня связано столько хороших воспоминаний. И бежевый плащик на ней, тот самый, в котором она запечатлена на фотографии, где держит меня, совсем маленькую, на руках у фонтанов в Петергофе. Надо же, а я, замученная хлопотами на работе и разборками с невесть откуда нарисовавшимся хамоватым бывшим мужем Никитой по фамилии Гвоздик, и не вспомнила, что по одним улицам со мной ходит такой родной и близкий человек. Как здорово, что именно сегодня, а не в другой день, мне пришла в голову мысль навестить в больнице строгую Власту Матвеевну, а так бы мы разминулись. Жаль, конечно, что учительница сломала ногу, но, как говорится, нет худа без добра. На миг забыв, где я нахожусь, я хотела было закричать «Ба!» и кинуться бабушке на шею, но вовремя себя одернула. Какая она теперь мне ба? Просто незнакомая женщина, которая меня знать не знает. Она же еще не в курсе, как будет выглядеть ее взрослая внучка. Бабушке Кларе всего пару лет назад стукнуло 40 лет, до преклонного возраста ей далеко, и она, не согнувшаяся от старости высохшая старушка-вдова, а вполне себе не старая женщина, полная силы и здоровья. На голове у нее, не кичка из седых волос, в пышная густая каштановая шевелюра, щедро сбрызнутая лаком прелесть. Тогда было модно так ходить. И бабушкой Клара Ефимовна впервые стала всего несколько месяцев назад, когда родилась ее внучка Галя. Настоящая Галя сейчас и не подразумевает, что через 50 лет с ней начнут происходить немыслимые метаморфозы, и она начнет скакать то в 50-е, то в 60-е, а затем и в 70-е годы. Младенчик Галя в рукавичках просто беззаботно пускает пузыри и улыбается бабушке, лежа в кроватке, которую, ругаясь про себя на заводских мастеров, у которых руки из, собирал дедушка. Кроватка эта, кстати, потом перешла моему братцу Димке. Если с маман мне более-менее удалось наладить отношения только годам к 45, и то, худо-бедно, то с бабушкой мы, сколько я себя помню, всегда были в отличных отношениях. С самого начала она заняла позицию: не дам в обиду свою кровиночку. И, хотя поругивала меня за мелкие детские шалости, всегда за меня заступалась. Началось все еще в роддоме. Возможно, дело было в том, что появилась на свет я немножко кривенькой, и бабушка сразу же приняла решение меня защищать. Роды были трудными, тяжелыми, длились более 15 часов, и в итоге выяснилось, что левая ножка новорожденной Гали на целых 3 сантиметра короче правой. «Не повезло вам, мамаша», — сказала толстая медсестра едва пришедшей в себя родительнице. «Мой вам совет, отказывайтесь. Вырастет инвалидка. Зачем вам чемодан без ручки? И тащить тяжело, и выкинуть жалко. Разве что в кунсткамеру ее, людям показывать». Как на грех, это замечание услышала бабушка, стоявшая за дверью с передачей для невестки. Подождав, пока медсестра выйдет в коридор, моя интеллигентная бабуля, способная часами цитировать классиков, подошла к ней и, поправив очки и нежно взяв за локоток, сказала: «Я тебе вот что скажу. Инвалидкой ты станешь, ежели еще хоть что-то про мою внучку вякнешь. Задницей в форточку тебя высуну и так оставлю. Пусть народ приходит, как в кунсткамеру, на тебя смотреть. Авось еще и подзаработаешь». Ошарашенная медсестра не нашлась, что ответить, только стояла, открывая и закрывая рот, как рыба, а после с невероятной для ее габаритов скоростью унеслась вдаль по коридору, что-то крича про сумасшедших родственников-роженец. Бабушка же, поняв, что на моих беспомощных родителей в данном случае рассчитывать не стоит, нашла подработку и каким-то немыслимым образом сумела оплатить услуги невесть где найденного чудо-массажиста. Светило науки принимала кривых младенцев на дому и жила на самой окраине Ленинграда, в Купчино. Самоотверженная бабушка целых полгода, с октября по апрель, два раза в неделю возила меня туда с тремя пересадками, наплевав на сонный отдых. Светило трудилась на славу, разминая косточки, и вскоре мои ноги сравнялись в длине. Удовлетворенно крякнув, бабушка отслюнявила врачу гонорар, нарядила меня в крошечное платьице с кружевами, повязала бант и пригласила к нам домой фотографа, чтобы запечатлеть сие дивное событие. Более того, в честь моего выздоровления она даже бросила курить и слово свое держала до конца дней. Однако это было только самое начало вендетты. Злопамятная дама вовсе не забыла о произошедшем и, как только потеплело, снова нарядила меня в то же кружевное платьице, усадила в коляску и привезла к роддому показать той самой медсестре. Той самой медсестры там, правда, к тому времени не оказалось, ее уволили. По делам ей, смачно плюнув, сказала моя обычно интеллигентная бабушка, добавила еще пару непечатных выражений в адрес уволенной медички и развернула коляску, в которой мирно посапывала я. «Ты, внучка, у меня первой красоткой вырастешь. Ладно, жизнь ее еще накажет. Поехали в детский мир, галчонок, пинетки тебе купим новые, а потом и в пышечную на Желябова заедем. Погода, самое то, как раз гулять, елы-палы, курить-то как хочется, ветку что ли пожевать». Но все это было в том, параллельном мире. А сейчас я просто стояла неподалеку от бабушки, не зная, как найти повод, чтобы познакомиться с ней и завязать разговор. Почему-то я была совершенно уверена, что больше мне такая возможность не представится. Поэтому нужно было ловить момент. «Можно Николаю Вадимовичу прянику передачу оставить?» – спросила бабушка, пока не замечая меня. Женщина, усталым тоном дамы, страдающей синдромом вахтера, сказала сотруднице регистратуры. «Передачи не принимаем. Сказано вам, краснуха у нас. Вдруг вы там фрукты немытые положили. Отравится ваш бублик, а нам потом отвечать. Пряник, а не бублик», – поправила бабушка сотрудницу. «Пряник – это фамилия. Ну какие фрукты немытые, вы чего? Что же я, родного мужа травить буду? Тут свое все, домашние, курочка отварная, пюре, шанешки вот напекла еще. Он же с переломом лежит, а не с гастритом. Ему все можно. И холодец тут, чтобы кости лучше срастались. Ну передайте, а, сделайте милость. Третью неделю человек лежит, с ума от тоски сходит, пусть хоть домашнего поест. Ну будьте человеком, возьмите, а? Какая ему еще тут радость, в потолок смотреть да ворон в окне считать, а так хоть порадуется. Пряники, бублики, чайники достали вы уже, рявкнула служащая. Женщины, ступайте по домам, и без вас работы завались, сказано, не принимаем передачи, карантин. И она, зевнув, ушла с головой в работу, а точнее, погрузилась в чтение нового выпуска журнала «Работница». Вот ведь бюрократия у них тут, выругалась бабушка шепотом, обращаясь ко мне. Чувствовалось, что она уже закипает и вот-вот перейдет на тон, которым когда-то разговаривала в роддоме с медсестрой. А дама в регистратуре, кажется, тоже с норовом. Если начнется скандал, то нам не сдобровать. Надо бы уже вмешаться. Я, обрадованная тем, что появился повод завязать разговор, поманила бабушку Клару пальцем и спросила: «Вас как зовут?» «Клара Ефимовна», ожидаемо ответила бабушка и с интересом посмотрели на меня. «Можно просто Клара, я мужа пришла навестить, а вас как величать полагается? Вы, кажется, мой товарищ по несчастью, неужто придумали что-то, как проскочить мимо этой выдры?» «А то», задорно ответила я, «я Дарья Ивановна, можно Даша, завучим в школе работаю, на улице Смолиной». «Смолиной?» – удивилась бабушка. «Так и мы там живем, с сыном и невесткой. У нас квартиры в соседних парадных, рядом. Внучка у меня родилась недавно, Галя, Галочка. Я помогаю по мере сил, на массаж ее вожу. Вот подрастет, и тоже в вашу школу пойдет. Поздравляю», — ответила я, сделав вид, что очень удивлена. «Надо же, почти соседи. А соседям надо помогать. Не пускают нас с парадного входа, так мы со служебного зайдем. Только мне понадобится ваша помощь. Вы же не впервые сюда приходите, да?» И, отведя свою новую старую знакомую чуть в сторону, чтобы не слышала вредная служащая регистратуры, я поделилась с ней своим планом. «Кажется, пригодятся кое-какие хитрости, которые я освоила за время жизни в общежитии. Как звать вашу учительницу?» – деловито спросила бабушка, шагая рядом со мной по улице к больничному корпусу. «Власта Матвеевна», — ответила я, не понимая, к чему она клонит. «Отлично», — обрадовалась бабушка. «Имя не очень распространенное. От имени Ленина, значит, происходит, и фамилии Сталина. Оригинально. Ну, значит, быстрее отзовется. Была бы ваша коллега Маша или Катя, половину больницы подняли бы на уши. Может быть, супруга вашего покричим?» — предложила я. «Без толку», — отмела мое предложение бабушка. «Он глуховат у меня, в детстве менингит был, оглох на одно ухо. Я ему дома по три раза все повторяю, а с улицы он точно ничего не услышит. К тому же имя у него распространенное — Коля. Тут Коль 50 лежит, не меньше. А в какой палате лежит ваша Власта Матвеевна? Я не знаю», — растерянно ответила я. «И правда, совсем забыла уточнить, куда именно положили болящую. Знаю только, что лежит она в травматологии. Туда, как выяснилось, положили и дедушку, а бабуля пришла его навестить». «Ладно», — вздохнула бабушка, — «разберемся. Вряд ли тут каждую вторую женщину Властой зовут. Окна травматологии на эту сторону выходит, я узнала. Давайте кричать, авось услышит ваша учительница, а Коля где-нибудь веревку раздобудет. Он у меня проныра тот еще». Почему дедушка Коля сейчас лежал в больнице с переломом, я тоже знала. Эта история в нашей семье передавалась потом из уст в уста еще много лет. Слушая ее, мне всякий раз хотелось и плакать, и смеяться одновременно. В начале октября бабушка и дедушка отмечали годовщину свадьбы. В 1975 году они должны были праздновать фарфоровую свадьбу, 20 лет со дня бракосочетания. Дедушка, признаться, все эти даты никогда не помнил и не любил. «Фарфоровая, железная, серебряная, кто их запомнит, свадьбы эти», – ворчал он, занимаясь ремонтом своей «Волги» в гараже вместе с дядей Витей. «Еще бы фаянсовую придумали, и унитазы друг другу дарили. Я ей один раз в ЗАГСе сказал, что я ее люблю, чего она еще-то от меня хочет. Я ж не попугай, чтобы 20 лет одно и то же повторять. Как-то тухло у нас все последнее время в отношениях. Цветов я ей, дескать, не дарю, подарки не делаю. Я что, студентик прыщавый? Я, здоровенный мужик, на работе вкалываю, всю зарплату в дом, не пью ни грамма, только пару пива в отпуске раз в год. Очередь на румынский гарнитур подошла, холодильник в рассрочку взяли, кооперативную квартиру купили. Что еще надо? Не скажи, — Коля одернул его сосед, дядя Витя, тот самый, что когда-то спас нас от залива соседей. Женщины любят ушами, а вот если мужик о романтике не забывает, это очень помогает освежить отношения. Ну, если ты понимаешь, о чем я. С годами чувства притупляются, как ни крути, их румынским гарнитуром не освежить. Поэтому комплименты надо бабе своей говорить, сюрпризы устраивать. Я вот Наташку свою на прошлую годовщину в санаторий вывез, на целых 2 недели. Речка, природа, тишина, покой. Режим с гигиеной мы там нарушали постоянно. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Санаторий для пенсионеров, — нетерпящим возражений тоном сказал дедушка. Зачем он нам? Я лучше свою Клару на дачу вывезу. Там романтики, хоть отбавляй. Целых 6 соток романтики. Угу, — скептически возразил дядя Витя. Чтобы твоя супруга в годовщину свадьбы ведра с водой таскала и печь топила? С ума сошел, какая дача? Домишко у вас летний, а ночами уже заморозки бывают. Ты ж знаешь, что обычный советский труженик на дачу ездит не отдыхать, а работать. Да и электричества у вас там нет. Хочешь годовщину при керосинке отмечать? А что еще надо? — недоумевал дедушка Коля, тогда еще, вполне себе не старый мужчина. Ну, нам с Наташкой и санатория достаточно, чтобы освежить отношения. Мы люди в возрасте, а ты мужик еще крепкий. Ты, Коля, вот что сделай. Удиви ее, как в молодости. Вы же на втором этаже живете? Ну да, — недоумевающе ответил молодожен. Ну и здорово, лезть придется невысоко. Купи цветочки, и вперед, супругу поздравлять. Романтика — великая штука. Что? — загрохотал дедушка. Лезть через окно к собственной жене? Я? Да мне 45 на той неделе стукнуло. Я пацан сопливый, что ли? Ну ты даешь, Витя. Это шкурам на смех. Засмеют. Лезть, как вор, в свою квартиру, в которой я каждый гвоздик сам прибил, каждую паркетину сам положил. Сейчас, хватит уже, — набегался я за Кларой, налазился в окна в женское общежитие. Один раз комендант меня увидел, так прямо за портки с окна сдернул и порвал. Так я с дырой на заднице до самой своей общаги и шел. Хорошо хоть куртка была, повязал на пояс, а так бы и в метро не пустили. Помнишь, стало быть, усмехнулся дядя Витя. Конечно, помню, сердито ответил дедушка. Штаны эти у меня единственные были. Два дня потом на улицу не выходил, ни в чем было, так и шить научился. О том я и говорю, штаны ты давно новые купил, а воспоминания остались. Согласись, вообще да, подумав, согласился дедушка. Воспоминания остались, мы с Кларой потом первый раз поцеловались. Ну, когда я штаны зашил и к ней снова приехал, май 55-го, а с тех пор Клара мне сама всю одежду чинит. Мы спустя месяц после того дня заявление в ЗАГС подали. То-то и оно, глубокомысленно заявил дядя Витя. Ладно, хлопнул ладонью по столу дедушка Коля. Хочет Клара романтики, будет ей романтика. Я, в конце концов, еще не забыл, где у нас цветочный магазин. Да и подтянуться, чай, пару раз сумею. Сказано, сделано. В день годовщины дедушка, предусмотрительно взяв бюллетень, с утра дежурно поцеловал бабушку и ушел якобы на работу. Работа бабушки начиналась на час позднее, чем смена на заводе, на котором трудился дедушка, а предприятие, на котором она трудилась, находилось недалеко от дома, поэтому она и уходила позже. Погуляв с часок, дедушка вернулся домой, прибрался в квартире, приготовил нехитрый ужин в честь годовщины, решив играть в романтика до конца. Потом он вдоволь посмотрел телевизор, насладился внеплановым выходным и, как только начало темнеть, вышел на улицу и притаился с заранее купленным букетом цветов под домом. Ровно в 7 часов вечера хлопнула входная дверь квартиры, эта бабушка вернулась с работы. Настроение в день годовщины свадьбы у нее было хуже некуда. Проезжающая мимо поливальная машина окатила ее с головы до ног, и хорошенький бежевый плащ теперь надо было отдавать в химчистку, а голову срочно мыть. А еще паразит этот, Коля, даже с праздником не поздравил, клюнул с утра в щеку на прощание перед уходом, и все, как всегда, просто забыл про годовщину. В это время за окном раздался шорох. Кинувшись в комнату, бабушка увидела в открытом окне какой-то красный куст, из-за которого торчала чья-то голова. «Воры!» – заорала бабушка. «Воры! Грабители! А-а!» И, схватив тяжеленную вазу, которая была приготовлена дедушкой для цветов и стояла на столе, она что есть силы начала лупить грабителя. «Клара, ты че, дура, что ли? Ох ты, больно-то как!» Заорал грабитель хорошо знакомым голосом и кулем свалился на землю. Выглянув в окно, бабушка поняла две вещи. Первую, то, что она поступила совершенно правильно, 20 лет назад сказав в ЗАГСе. Да, и вторую, надо вызывать скорую. На грязной земле под окном в праздничном костюме, весь усыпанный лепестками красных роз, лежал, корчась от боли, ее любимой супругой, по совместительству, дедушка маленькой Гали. Начиная с этого дня, на каждую годовщину свадьбы дедушка Коля произносил тост за романтику и докторов, которые отлично лечат перелом лодыжки со смещением. А сейчас 50-летняя Галя в другом обличье стояла вместе с бабушкой под окнами травматологического отделения больницы и на пару с ней скандировала. Власта Матвеевна, Власта Матвеевна, глава 18. Однако ни на первый, ни на второй призыв нам никто так и не ответил. Орали мы с бабушкой до тех пор, пока не охрипли, но все без толку, разве что редкие прохожие начали на нас оглядываться. Обход у них вечерний, наверное, все по койкам, а Калюма его звать бесполезно. Глуховат, да и пока допрыгает до окна на костылях. Ох, елки-палки, курить-то как хочется, вздохнула бабушка. И вечереет, холодно уже. Она потерла озябшие руки и достала из кармана перчатки. «Так покурите», сделав вид, что ничего не знаю, вежливо сказала я. «Я, хоть сама и не курю, но постою рядом с вами, за компанию, так сказать, я к дыму терпимо отношусь, нетушки», отрезала Клара Ефимовна. «Потерплю, негоже не курящую дымом травить, я, может, вообще скоро брошу, сейчас пока раз в два дня себе по сигарете позволяю». Целый блок ВТ импортный соседу Вите отдала, который по случаю достала. «Коля-то у меня тоже курит, конечно, но другие, космос АВТ называет, бычки тротуарные, не нравятся они ему, иногда курить тянет, жуть как, сама не замечаю, что постоянно что-то в рот тяну, каждую ночь снится, как закуриваю, то карандаш грызть начну, то ключи, то даже собственный палец, в метро уже люди на меня косятся, наверное, думают, что с приветом, а что делать, я же, как после института на работу устроилась, так и закурила, у нас как было, обед, все идут в курилку, я раз попробовала дрянету, два попробовала, а потом и сама не заметила, как пристрастилась. А вы, Дашенька, молодец, вы все-таки, как-никак, завуч. А это значит, что учителям и младшему поколению должны пример подавать. Негоже, если вас какой-нибудь пионер или преподаватель за этим занятием застукает. Вы педагог, и сами, наверное, знаете, наверное, что лучший пример – это личный пример. А почему собираетесь бросить-то? Снова притворно полюбопытствовала я, вежливо выслушав лекцию о вреде курения. Да уж, если бабушка, курившая почти 20 лет, пожертвовала целым блоком болгарских ВТ, видать, она и впрямь была настроена серьезно. Событие какое-то ожидается, да больненькая немножко внучка у меня родилась, сообщила бабушка мне то, что я, в целом, и так хорошо знала. Одна ножка короче другой. Медсестра в роддоме одна была, хабалка, чтоб ее, невестку мою обрабатывала, чтобы та галочку не забирала, отказ написала, мол, вырастет инвалидкой. Я тогда как раз передачу принесла с едой, под дверью стояла. А вы, я еле сдерживала улыбку, гордясь за тогдашний бабушкин поступок, который очень четко характеризовал ее отношение ко мне. Однако бабушка, видимо, решив так сразу не раскрывать все карты новой приятельницы, выдала мне другие варианты развития хорошо знакомых мне событий. Ну а что я? С притворной скромностью пожала плечами бабушка. Я промолчала, чего уж там, да и забылась все уже. В общем, Маргошка у меня есть, подружка с работы. Так вот, она одного костоправа детского знает, он в Купчино живет. К нему весь Ленинград детишек своих возит. В общем, 2 месяца я уже к нему с галочкой, как на работу, езжу. К апрелю полугодовой курс массажа закончится, ножки сравняться должны. Невестка-то моя здоровье после тяжких родов поправляет, тяжело ей в такую даль мотаться с коляской. В общем, слово себе дала, если поправит это светило науки внучку, брошу курить. Пока на поправку внучка идет, дай бог врачу здоровья и жену хорошую. Но беда, как говорится, не приходит одна. Коленька мой ногу сломал, перелом лодыжки со смещением. Теперь вот на костылях ходит. Как же так получилось? Снова притворно удивленно спросила я. Уж кто, кто, а я историю попытки дедушки освежить отношения после 20 лет брака знала досконально, не зря каждую годовщину слушала его тосты. Да шторы вешать полез, оступился неудачно и с лестницы упал, неудачно-то как, и я его подхватить не успела, соврала бабушка. Я ее не осуждала, и впрямь, не станешь же рассказывать новой знакомой, что именно ты отправила в больницу супруга, который лез в открытое окно с букетом цветов, потому что приняла его за квартирного вора. Ну да, еле сдержав улыбку кивнула я. Ну что, Клара, давайте еще разок для очистки совести покричим. Если и в этот раз не откликнется, тогда двинем по домам, а перед этим можем завернуть куда-нибудь выпить кофе с эклером. Вы как? С удовольствием, Дашенька, согласилась бабушка. Ежели не откликнется, так сами все съедим, не пропадать же добру. Ну, давайте, 3-4, Власта Матвеевна, тут вдруг внезапно раздался крик. Клара, ты, что ли, водила, а ты чего здесь, к нам же не пускают. Мы обернулись на зов, Коленька, обрадованно закричала бабушка. В окне третьего этажа торчала хорошо знакомая дедушкина голова, только вместо привычной лысины, на которую он с боков зачесывал остатки волос, на голове у него была лохматая рыжая шевелюра. Под мышками у него были костыли, а в руках он держал сигарету. «Ты как, дорогой, как на курорте?» – мрачно ответил дедушка. У него было своеобразное чувство юмора. Сколько я помню их с бабушкой, они вечно друг над другом подшучивали. У троих из 8-й палаты краснуху нашли, нас на месяц закрыли. В нарды играем целыми днями и в города. Я уже, кажется, всю географию СССР повторил. Выйду из больницы, Витьку убью, соседа. Это он, зараза, меня подбил на то, чтобы я к тебе в годовщину с цветами в окно полез. Отношения освежить посоветовал. А ты еще этому советчику целый блок ВТ отдала. Лучше соседу отдать, да, чем родному мужу. Эта болгарщина носками воняет, конечно, но разбрасываться зачем? Ты бы еще ящик Мальборо ему подарила. Коленька, чувствуя себя виноватой, засюсюкала бабушка. Ты, может, кушать хочешь? Ну что для тебя еще сделать? Ты только скажи, что ты, галочка. Пафосно воскликнул любящий супруг. Нас тут отлично кормит. На обед – капуста, на ужин – капуста, на полдник – пирог с капустой, а на завтрак – каша. Ну хоть не из капусты, и на том спасибо, хотя на вкус, один в один. Раз уж целый месяц отпуска неожиданно нарисовался, мог бы дома сидеть, диван пролеживать, кроссворды разгадывать, да ящик смотреть. Они хотят меня выписывать, сволочи. Сложный там какой-то перелом, говорят. Да, Клара, эту годовщину я навсегда запомню. Хотя нет, ты знаешь, я этот день просто вычеркну из памяти. Калинка, сокрушенно продолжала бабушка, готовая провалиться об землю от стыда. Она явно не рассчитывала, что ее новая знакомая узнает историю попадания супруга в больницу. У нас просьба к тебе. Ты веревку где-нибудь раздобыть можешь? Конечно, любимая. В тон ей ответил дедушка. Уже почти нашел. Мылый табурет уже есть. Нет, Клара, не надейся. Еще минимум 20 лет тебе меня терпеть. Через неделю меня выпишут. И вот тогда ты от меня не отвертишься. С тебя праздничный стол на годовщину в качестве извинений. А кто это с тобой, кстати? Это Даша, знакомая моя, заискивающе продолжала бабушка. Калинка, я тебе тут это покушать принесла. Если тросик найдешь какой-нибудь, я тебе прицеплю, и ты поднимешь, а? Тут свое все, домашнее, как ты любишь. И холодец вот, чтобы косточки лучше срастались. А еще у Даши тут коллега лежит, в 9-й палате, Власта Матвеевна. Тут вот подписано, кому что, можешь ей передать через своих, тоже через окно лезла, насмешливо спросил дедушка. Типун тебе на язык, рассердилась бабушка, возвращаясь к своему обычному тону. Издевки мужа ей уже порядком надоели. Коля, хватит уже, а, я 1000 раз перед тобой извинилась. Хочешь жрать домашнюю еду, ищи веревку. Да, и про мылый табурет снова не надо, надоел. Ладно, кивнул дедушка. Погоди, я сейчас, и правда, хочется уже чего-то нормального съесть. Не боись, сейчас поднимем. Мне скакать долго, но ребят попрошу. Ну все, довольно потирая руки и постукивая каблучком одного сапожка о другой, сказала бабушка. Повезло нам, что Колька курить не бросил и в окно выглянул. Слушая перепалку супругов, проживших бок о бок 20 с лишним лет, я улыбалась уголком рта, стараясь, чтобы это было незаметно. Людям, ничего не знающим об отношениях моих бабушки и дедушки, могло показаться, что они уже давным-давно надоели друг другу, и никаких чувств у них не осталось. Но я-то знала, что это не так. Клара Ефимовна и Николай Вадимович Пряник безумно любили друг друга. Ничтоже сумняшися, бабушка, которая по праву считалась первой красавицей общежития университета, в далеком 55-м году отдала свое сердце лопоухому рыжему деревенскому парню Коле и ни разу в жизни об этом не пожалела. Была она в юности такой же красивой, как и моя подружка Лида, но если яркая, эффектная Лидочка смахивала, скорее на цыганку, то юная Клара Кристалинская светилась простой, русской красотой, была рослой, с каштановыми волосами, фарфоровой белой кожей и синими глазами. Незадолго до свадьбы сплетница Милка, которую на торжество не позвали, громко прошипела, проходя мимо Коли, который при полном параде приехал забирать любимую в ЗАГС. Надо же, за какого урода наша красавица выходит. Деревенщина, лопоухи, рыжий, только путягу и закончил. И ботинки-то лакированные у дружка взял, своих небось нет. И фамилия-то чудная какая, Пряник. Да уж, была Клара Кристалинская, будто актриса, а станет Кларой Пряник. Ну и что, что урод, весело ответил дедушка, которому в этот чудесный день ничего не могло испортить настроение, особенно, такая мелочь, как завистливая и вредная Милка. Зато женюсь на красавице. А ты не грусти, Милка, выше нос, глядишь, и в твое болото когда-нибудь попадет счастливая стрела. Только поласковее будь, злюк никто не любит, а то так и проходишь Авдеевой до конца дней. И, легонько щелкнув получившую неожиданный отпор девушку по носу, он гордо зашагал в комнату к невесте, которую уже вовсю наряжали подруги. Вместе мои бабушка и дедушка прошли все, огонь, воду и медные трубы. Через полгода после знакомства они сыграли свадьбу. Тогда это была не редкость. Жить несколько лет вместе, чтобы узнать друг друга получше, было как-то не принято. Да и выгодно было быть семейным человеком. Больше уважения на работе, начальство больше ценит, в очередь за квартирой можно встать. Да и хорошо, когда дома хозяйка есть. Вот и женились молодые пары, просто погуляв вместе и поев мороженого. Поначалу им досталась крохотная комнатка в общежитии в Москве, потом от завода, где трудился дедушка, молодая семья получила комнату в коммунальной квартире. Когда бабушка была беременна, супруг терпеливо сносил все ее странности. К какими-то неведомыми путями доставал дефицитные апельсины и даже в 5 часов утра бегал с ведрами на улицу, когда проснувшейся не вовремя бабушке внезапно захотелось понюхать мокрый асфальт. В отдельную квартиру Клара с Колей переехали только спустя долгих 10 лет, когда уже были родителями. Бабушка благополучно окончила институт в Москве и устроилась инженером-технологом на производство, ну а дедушка так и продолжал работать слесарем-наладчиком. Его фотография красовалась на доске почета завода. А потом был переезд обратно в родной бабушкин Ленинград, ее пригласили на другое производство. Пару ожидали хлопоты по обустройству новой квартиры. Ремонт, покупка ковров, румынского гарнитура, чеканок, чехословацкой люстры. В общем, все было, как у всех. И бабушка с дедушкой были абсолютно счастливы и даже не представляли себе, что может быть как-то по-другому. А сейчас мы, продрогшие и озябшие, стояли с бабушкой под окнами травматологического отделения больницы и ждали, пока дедушка, для меня сейчас, просто Николай Вадимович, сбросит нам веревку. Наконец в окне снова появилась его рыжая лохматая голова. «Вот, нашел!» — крикнул он и кинул к нашим ногам конец прочной веревки. «Прочная, должна выдержать. Клара, ты только сильно не дергай, ладно, а то, боюсь, тут под окнами асфальт, мне не так мягко будет падать, как под домом». Беззвучно выругавшись, бабушка завязала крепким узлом мою и свою авоськи, в которых лежал драгоценный провиант, и крикнула: «Тащи давай, не забудь, второй пакет Власте Матвеевне». «Ладно», — махнул рукой дедушка, — «выпишут, с тебя стол, не забывай». Он аккуратно втянул провизию в окно на третьем этаже и обратился ко мне: «Порядок, ух, аромат какой, лопать и впрямь захотелось. Не бойтесь, Даша, передам я все ваши знакомые. Сам я пока плохо бегаю, соседей по палате попрошу, кто ходячий, оттащит». «Спасибо, де, Николай Вадимович», — поправилась я. «Пока, Клара, я позвоню, целую тебя». «Спасибо». Уже по-другому, без иронии, сказал дедушка и, убедившись, что я не смотрю, втихаря послал бабушке воздушный поцелуй. Видимо, происшествие с ногой все же освежило их отношения. «Пока». Внезапно смущенно зарделась бабушка и, поправив прическу, она делала так всякий раз, когда смущалась, сказала: «А пойдемте-ка ко мне, Дашенька. Ну правда, мы теперь с вами знакомы, живем неподалеку. Вы мне про себя расскажете, а я про себя. Чайку попьем, согреемся, а в кафе мы с вами в другой раз как-нибудь сходим. Соглашайтесь, а? Право, не знаю», — растерялась я. «Поздновато уже, а мне еще к завтрашнему дню готовиться надо. Вы бы знали, сколько у меня сейчас бумажной волокиты. Если бы я знала заранее, что так будет, ни за что бы не согласилась быть завучем. Не знаю, а вот вы мне сейчас и расскажете». «Да», — по-дружески прихватила меня под локоть бабушка. «Пойдемте, Дашенька, давайте просто идти, а я вас по дороге буду уговаривать. Кстати, я вам не рассказала, как мы с Колей познакомились. Я тогда на танцплощадку пришла с подругой. Так за приятной беседой я и не заметила, как оказалась на пороге квартиры, куда столько раз забегала, будучи девочкой». Бабушка с дедушкой жили рядом с родительской квартирой. В квартире мне все было знакомо: тумбочка, зеркало, проводной телефон, рядом с которым лежала записная книжка, газовая плита Томем, холодильник Бирюса, который мама в середине 2000-х отдала соседям, и он работает у них до сих пор. А на стене в рамочке чуть позже появится фотография крошечной полугодовалой Гали в симпатичном платьице, сделанная в честь ее выздоровления после курса чудодейственного массажа. Моя фотография. Нам тут стенку югославскую привезли недели 3 назад, Коля мой тогда еще ходячим был, сам собирал. Я вам покажу. Уже хрусталь туда выстрела. «Да вы, Дашенька, его не слушайте», — суетилась моя новая старая знакомая, ставя на плиту хорошо знакомый мне чайник со свистком. «Он у меня любит пофантазировать. Не зря в районной библиотеке все книги по фантастике перечитал. Вы ему не верьте. Это он с лестницы упал». «Да вы не волнуйтесь, Клара, все в порядке, я верю», — улыбнулась я. Бабушку я понимала. Острый на язык деда Коля даже не подумал, как она будет выглядеть в глазах новой знакомой. Я даже в голову не взяла. «Правда? Ну и славно. А пойдемте чай пить». Вернувшись домой через пару часов, я скинула плащ, туфли и, усталая и довольная, повалилась на кровать. Кажется, моя жизнь в СССР стала налаживаться, хоть мне и не удалось сегодня увидеть Власту Матвеевну. Ну ничего, гостинцы я ей передала, авось скоро поправится. А главное, что у меня появилась еще одна подруга. Глава 19. Мое четвертое путешествие в СССР продолжалось уже больше 2 месяцев. Холодный, промозглый ноябрь с его затяжными дождями наконец закончился. Наступила снежная зима. Прохожие на улицах уже не щеголяли в плащиках и куртках, подставляя лица редкому осеннему солнышку, окутались в теплые пальто. Особо морозливые граждане даже достали шубы, хотя только-только начался декабрь, и было не так уж и холодно. Во двор снова высыпала ребятня, ей снова было во что играть. В ноябре, когда всюду грязь и слякоть, особо в футбол-то не погоняешь, вернешься домой весь грязный, как чушка, а уж в хоккей, тем более. А сейчас во дворе детвору ждал каток, залитый добрыми соседями, и мальчишки, едва придя домой со школы, кидали портфели, хватали коньки, клюшку и бежали в коробку. Вот чуть побольше снега выпадет, и появится возможность для нового развлечения. Ребятня будет строить снежные крепости и устраивать баталии, играя в снежки. Играли все от мала до велика, даже взрослые, идя с работы, нет-нет, да и не брезговали переброситься парой снежков с приятелями. Мне в снежки, кстати, играть всегда нравилось, несмотря на то, что однажды в детстве во время снежных баталий мне здорово подбили глаз. Но в 5 лет я еще не ходила на свидания, поэтому не сильно расстроилась, что не понравлюсь симпатичному мальчику, а просто от нечего делать отправилась лизать качель. Язык к качели примерз почти намертво, на улице было около -20. Так я и сидела на качели, дико вопя. На мой вопль прибежал из гаража дядя Витя. Поняв, что ребенок бедолага, примерзший по собственной глупости к качели, рискует вернуться с прогулки домой не только с фонарем под глазом, но и без языка, он попросту открыл термос с чаем, который всегда брал с собой в гараж зимой, и вылил на место стыка дитячьего языка и железа. Язык благополучно отклеился, и все обошлось, благо чай был, конечно, уже не кипятошный, а тепленький. Меня, зареванную, дядя Витя взял за руку и отвел домой, наказав впредь никогда не лизать качель. Я и не лизала до следующей недели. За окнами большими мокрыми хлопьями теперь почти каждый день валил снег, с каждым днем все больше и больше холодало, и мне пришлось наведаться в знаменитый ДЛТ и гостинку, чтобы обновить свой гардероб к зиме, в скромном багаже, который изначально прихватила с собой в Москву моя предшественница Даша, никаких зимних вещей не обнаружилось. Будь я заводской работницей, как в 50-е, я бы, наверное, не стала особо заморачиваться. Но теперь я все-таки завуч, и выглядеть следует солидно, чтобы в грязь лицом не ударить перед другими учителями. Вон наша модница Карина Адамовна каждый день в школу в новой юбке приходит, а я чем хуже? Поэтому, раскошелившись, я приобрела себе новое пальто, сапожки и даже меховую шапку. Теперь я, идя по улице, совершенно ничем не отличалась от сотен таких же занятых ленинградских женщин, спешащих куда-то по своим делам и дующих на озябшие ладони. На пыжиковую шапку моей зарплаты завуча пока не хватало, но кроличья, которую я купила по случаю, выглядела вполне солидно. Несмотря на то, что отопление в нашей старой коммунальной квартире работало на славу, еще в начале октября жильцам пришлось все же вспомнить, как следует утеплять окна. Состояние оконных рам в старом фонде оставляло желать лучшего, и по квартире вовсю гуляли сквозняки. Никаких стеклопакетов, разумеется, в середине 70-х годов еще не было, и из щелей невыносимо дуло. А посему я, бывалая попаданка, потратила весь выходной на утепление квартиры. Работали мы на пару со своей подружкой Верой. Старичков соседей от этих хлопот мы, естественно, освободили. Вера, как самая рассудительная и ответственная из всех нас, не могла допустить, чтобы пожилые люди скакали по стремянкам, поэтому сказала: «Идите, Лаврентий Павлович, погуляйте, погода хорошая, в кино сходите с Антониной Семеновной, а мы с Дарьей на пару быстро управимся». Обрадованные соседи, явно не желающие возиться с пластырем и газетами, быстро упорхнули из дома, а мы с Верой принялись за нудную, но необходимую работу, которую проделывали каждую осень все жители СССР, да и не только СССР. Заклеивали окна и в 90-х, и даже в начале 2000-х. Позже, когда вошли в моду пластиковые окна, те, кто при деньгах, быстро заменили остекление. Но, сдается мне, кое-кто и до сих пор, не желая менять окна, пользуется старыми дедовскими окнами, или бабушкинскими. Тут уж не знаю, как сказать, у каждой советской хозяюшки был свой секрет по утеплению окон. Самый простой и распространенный способ – заклеить раму пластырем. Дешево, быстро и сердито, держится крепко, щели заклеивает надежно, на белой краске незаметно, да и выглядит аккуратно. Но были у этого способа и свои минусы. Клей в пластыре схватывал склеиваемые поверхности намертво, и по весне, когда на улице становилось тепло и необходимость в утеплении квартиры временно отпадала, отодрать его можно было только с краской. Поэтому в квартире, где жила маленькая Галочка, рамы пару раз весной приходилось перекрашивать. Однако существовали и другие способы утеплить жилище на зиму. Окна жильцы обычно начинали заклеивать в середине сентября. Те, кто не хотел портить окна пластырем, доставал из кладовок из антресолей газетки, скручивал их в жгутики, мочил в клей два и вставлял в щели, а потом сверху наклеивал бумагу. Долго, муторно, но держится хорошо. За зиму вся эта конструкция высыхала и примерзала к раме, и в комнате становилось тепло, даже жарко. Однако и у этого способа был минус. По весне буковки из газет оставались прямо на раме, и при желании можно было прочитать новости прямо со стекла. Некоторые советские граждане, чтобы утеплить окна, крутили жгуты из поролона. Такие поролоновые полоски надо было вымочить и помыть хозяйственным мылом. Поверх жгутов клеили полоски из рваных простыней. Картина типичной советской комнаты в зимнее время выглядела следующим образом. Под батареей стоит кастрюля или тазик с водой, чтобы воздух в комнате не был слишком сухим. На кухне включен газ, чтобы было еще теплее, а на стенах висит ковер. Ковры пылесборники вешали и клали везде, где только можно. Считалось, что они создают особую атмосферу и домашний уют. И теплее, и орущих за стенкой соседей было меньше слышно. А зимой дорожки и ковры со стены вытаскивались во двор, где их выбивали вручную. Помню, и мне, будучи подростком, каждую зиму приходилось это делать. Пришлось и сейчас, кажется, ковер на стене, оставленный мне бывшей жиличкой Агафьей Кирилловной, уехавшей в Ленобласть, не выбивался лет 30, не меньше. Ругаясь, на чем свет стоит, я оттащила его во двор и там почистила, с нежной тоской вспоминая робот-пылесос с функцией влажной уборки, который теперь ждал хозяйку где-то в 2025 году. И никаких тебе выбиваний ковров. У нас вообще ни одного ковра дома нет, ни Гоша, ни я терпеть не можем пылесборники. О том, что творилось без меня сейчас дома, я изо всех сил старалась не вспоминать. В прошлый раз, когда я неожиданно для себя снова оказалась за рулем Гошиного Соляриса, стоящего в пробке, моего отсутствия никто не заметил. Время будто остановилось. Хоть бы и сейчас все было так. Я даже думать не могла о том, что мой супруг, обзвонивший все больницы и морги, сейчас где-то на окраине Питера, сидя в своей квартире, сходит с ума от горя. Разумно рассудив, делай, что должен и будь, что будет, я бросила попытки изменить то, что не могу, и сосредоточилась на решении насущных проблем, благо их у меня хватало. В школе бурлила жизнь. Учителя жаловались на учеников и друг на друга, завхоз, на учеников, техничка, тоже на учеников. Да что ж это такое, Дарья Ивановна? Зайдя ко мне в кабинет со шваброй, как-то устало сказала техничка тетя Люба. Я уберу. Спохватилась я, быстренько сметая ладонью крошки со стола. Несмотря на то, что в своем новом теле я была целым завучем школы и сидела у себя в кабинете, при виде тети Любы я почему-то чувствовала себя намусорившим октябренком Галей. Извините, те, Любовь Андреевна, сама все приберу. Чайку вот захотелось. Угощайтесь, кстати, конфетками. Чайник, кстати, вскипел. Этой премудрости меня научила Катерина Михайловна, общаться уважительно со всеми работниками школы, независимо от того, уборщица это или директор, всех выслушайте, каждому по возможности стараться помочь. Всяк важен на своем месте, и любая работа не зазорна. Да при чем тут вы, Дарья Ивановна, махнула рукой в перчатке тетя Люба. А за конфетки спасибо, я чайку с удовольствием. Руки вот только помою. Вот вы завуч вроде, а со всеми, как с равными. Спустя полчаса, когда уставшая тетя Люба выдула две чашки свежезаваренной индюшки, выяснилось следующее. Несмотря на то, что весна еще не наступила, школьницы, вошедшие в период пубертата, решили объясниться в любви своим кумирам, оставляя им любовные послания. Делалось это не только с помощью записок, некоторые особо предприимчивые умудрялись пробираться в туалеты для мальчиков и помадой на зеркале писали: «Миша, Ваня, Петя, Коля, Дима, я тебя люблю». Ниже обязательно было нарисовано большое сердце, в середине которого олел отпечаток губ. Каждый день одно и то же, Дарья Ивановна, сетовала тетя Люба. Оттираю, оттираю, а эти чтоб их, все пишут и пишут. Честное слово, не школа, а дом свиданий какой-то. Я одного не пойму. Ну нравится им этот Ваня, Петя или Миша, так с ним бы целовались да сюсюкались за школой. Так нет же, надо зачем-то зеркала чмокать. Может, засаду устроить, да вычислить. Предложила я, не надеясь особо на успех затеи. Может, вздохнула тетя Люба, да без толку. Один раз втык сделаешь, а на следующий день все по-старому. Ладно бы одна какая-нибудь была, а то все же. А знаете что, предложила я техничке. Девочки, кажется, очень любит языком трепать, ну вот это мы в своих целях и используем. А как это, оторопела тетя Люба, а вот узнаем. Пойдемте-ка, дорогая моя, скоро станет ясно. Перемена между четвертым и пятым уроком заканчивалась. Делая вид, что о чем-то беседуем, мы с тетей Любой как бы невзначай прогуливались у туалета. Ожидания оправдались. Не прошло и трех минут, как из мужского туалета пулей вылетела стайка девочек лет 14 и хотела было побежать на урок. Однако я вежливо тормознула пионерок. «Задержитесь на минуточку», – любезно попросила я, аккуратно придержав самую старшую на вид за краешек фартука. Девчонки сникли и остановились, понимая, что эта встреча явно не сулит им ничего хорошего. Я аккуратно приоткрыла дверь в туалет, там никого не было. «А что вы в мужском туалете забыли, девочки?» – поинтересовалась я. «Ваш, женский, слева. Так это у нас занято, а всем надо. Звонок уже скоро, мы опаздывали», – постаралась выкрутиться старшая. «Пойдемте-ка снова зайдем», – предложила я всем, включая тетю Любу. «Пойдемте, пойдемте. Ну чего стесняетесь? Вы же только что там были». Так и есть. В мужском туалете на стекле прямо над раковиной красовалась надпись. «Витя, я тебя люблю. Ты самый лучший». Ниже – отпечаток помады. Я пригляделась к девчонкам, губы у всех были чистые. «Ага, стерли, значит». «Знаю, сама такой была». Девочки выжидающе глядели на меня, переминаясь с ноги на ногу. «Значит, кому-то из вас очень нравится мальчик по имени Витя». Полюбопытствовала я, не получив ответа. Я продолжала, а чего засмущались-то, что здесь плохого, это же прекрасно, любовь, это просто здорово, но ведь как получается, любовь обычно делает человека лучше, полюбивший видит мир в других красках, для него все вокруг такое хорошее, красивое, приятное, ему хочется больше следить за собой, делать себя и этот мир чище, а тут что мы видим, а что такого, набравшись смелости, сказала старшая, взял да вымыл. Мы же не поцарапали и не разбили. Ты эту бредятину нарисовала, а я мой, да, вмешалась тетя Люба. Ишь самая умная нашлась. Поговори у меня тут, уже я тебе. А ну карманы выворачивай. Помада там небось. Погодите, Любовь Андреевна, жестом остановила я ее. Это же дети все-таки. Негоже нам обыски устраивать. По карманам шарить неприлично. Техничка недоумевающе глядела на меня. Я молча взяла швабру, стоящую в углу. Окунула ее вместе с тряпкой в унитаз и не спеша вытерла надпись. Девочки вытаращили на меня глаза от изумления. «Ты права, вымыть зеркало несложно. Вот так у нас и моют, правда? А ты потом это место целуешь своими девичьими губками. Ну какой мальчик с тобой после этого целоваться станет? Сама посуди. Ни Витя, ни Сережа, ни Петя, ни даже Дима. Вот так же, правильно, Любовь Андреевна, вы зеркала моете? Да, да, точно так». Поняв, наконец, к чему я клоню, сказала техничка, всякий раз так, я старая, спина у меня больная, не находишься каждый раз воду-то менять, а тут, раз и все, в унитаз окунула да вымыла, вот видишь, с удовлетворением констатировала я, к тому же, как Витя узнает, кому из вас, девочки, он нравится, никто из вас не подписался, номер телефона не оставил, Витя теперь играть в принца из Золушки, ходить по школе и отпечатки губ сравнивать, чьи совпадут, на то и женится.